«Хорошо, сестра, хорошо». Немного ошалевшая от такого напора собственной сестры, Рира подняла руки в знак примирения и попыталась тут же успокоить свою разбушевавшуюся сестру. «Теперь я буду слушать только тебя, но ты не хуже меня знаешь, что нужно что-то делать, что нам делать, чтобы не допустить подобного развития событий. Во-первых, не нужно спешить». Раздраженно рявкнула она свою сестру Гейра, снова забираясь в целую кучу подушек, чтобы там как следует подумать над развивающейся ситуацией. «Во-вторых, обратить внимание на то, что нам сказал Виконт по поводу молодых магов. Да, мы потеряем деньги, но это будет только сначала. Потом, когда все поймут то, что мы сделали, так начнут делать все. Мы сможем поднять нашу семью на невероятную высоту в иерархии кланов нашего государства. Но нельзя спешить. Надо сначала думать, а потом действовать. И больше даже не пытаться делать какие-либо поспешные действия. Боюсь, что в этом году нам придется пообщаться с архимагом по поводу тех клятв вассалов, которые ты, поторопившись, взяла с магов нашего курса. Но это уже будут твои проблемы. Ты не хуже меня знаешь то, что наша богиня терпеть не может подобных ошибок, так что и разбираться с этим придется тебе». «Хорошо, Гейра, я тебя поняла». Тяжело вздохнув, вынуждена была констатировать свой проигрыш в этой игре Рира. «С этим вопросом мы как-нибудь разберемся. А вот что нам делать с требованием самой темной богини, ведь она потребовала доставить ей самого абсолютного мага. Как мы это сделаем, если парень уже обо всем догадался? Обмануть его у нас не получилось. Боюсь, что и в долги загнать его также не получится. Да еще и эта высшая вампирша рядом с ним. Почему она рядом с ним? Ведь в академии они постоянно конфликтовали. Что их теперь связывает? А вот если бы мы не поторопились ловить этого проклятого эльфа и пытаться шантажировать его тем, что он пытался убить Сиару, то не испортили бы отношения с ней». Хмуро вернула из подушек Гейра, задумчиво уставившись своими красными глазами в потолок. «Если бы не эта торопливость, то она бы до сих пор считала, что мы ее подруги. Тогда мы смогли бы у нее узнать, что же там произошло в проклятой пустоши. Зачем было торопиться, ведь это ты подтолкнула меня на это решение. Но и ты, сестра, не сильно сопротивлялась. Теперь уже наступила пора Рире возмущенно фыркать на свою сестру. Когда я предложила это, ты практически сразу согласилась. А теперь только я виновата? Я не спорю, в этом вопросе виноваты мы обе», — задумчиво проговорила Гейра, видимо пытаясь понять, что ей делать дальше. «Только теперь главная проблема в том, что мы абсолютно не знаем того, что у них случилось в проклятой пустоши. Если бы мы знали, что там произошло, то по крайней мере могли бы понять и то, что их теперь связывает. Возможно, нам нужно было поступить точно так же, как поступила Сиара. Если бы только знать, что она сделала. Хуже всего то, что этот парень застукал нас вместе с эльфом. Как бы он теперь ни думал, что мы вместе с этими лесными червями готовим ему какую-то пакость. Мне кажется, что главное в этом вопросе то, что мы не знаем, что именно он сделал с этим эльфом, торговцем». Задумчиво фыркнула в ответ Рира, наливая себе вина в резной костяной бокал и отпивая из него. «Если бы мы хотя бы видели то, что он с ним сделал, то по крайней мере могли бы попытаться его шантажировать. Ведь эльфам наверняка не понравится, если кто-то поднимет руку на их представителя. Ты когда-нибудь уже успокоишься?» Внезапно вынырнула из-под многочисленных подушек Гейра и снова рявкнула на свою сестру. «Тебе бы только всех пошантажировать. Одного уже даже шантажировали. И какой результат? Мы едва не попали в ловушку старика, который знал наши правила и клятвы лучше нас самих. Только сейчас я поняла, в чем была глубина этой ловушки, в которую мы едва не попали, если бы не вмешались Виконт Гарзу и княжна Сиара. Ты хотя бы это поняла? Только за это ты должна быть им благодарна, потому что благодаря этой клятве мы бы сами должны были выполнять требования этого старика. Даже если бы он захотел переспать с тобой, я бы ничего не смогла сделать, так как клятва крови темной богини заставила бы меня ее выполнять. Я думала, что все это шутки, и просто было сказано для того, чтобы мы ушли из этой комнаты». Задумчиво фыркнула в ответ недовольная жрица, допивая вино из своего бокала. «Откуда эльф может знать наши клятвы лучше нас самих? Ну ты и дура!» — раздраженно фыркнула, отвернувшись к стене от своей сестры, Гейра. «Если он опознал тот кинжал, висевший на поясе у Виконта, который, как утверждал эльф, носили стражники в древней столице империи эльфов, то этому старику было не меньше 5000 лет, а то и больше, ведь он видел эту столицу, и стражников, которые ходили по ее улицам. Более того, он видел и представителей нашего народа до того, как они рассорились между собой, эльфы и дроу. Соответственно, он мог знать подробности наших клятв потому, что в то время они не являлись каким-либо секретом для них, ведь мы считали их братьями. Ты хотя бы об этом бы задумалась хоть чуть-чуть. Если ты такая невнимательная, то как можно было доверить тебе какую-либо миссию, тем более ту, которую поручила сама темная богиня? Я просто не понимаю, что ты здесь тогда делаешь, но как такое возможно? Удивленно поперхнулась вином Рира и посмотрела на свою сестру. Разве бывают такие эльфы, долгожители? Если ему больше 5000 лет, то он наверняка помнит и то, где была древняя столица нашего народа. Сестра, может быть, нужно узнать у Виконта то, что с ним случилось. Если он еще жив, то мы могли бы попытаться. Но ее сестра категорически не желала дальше вести этот бессмысленный разговор. Отмахнувшись от сестры, жрица темной богини пристально смотрела на стенку в комнату, в которой они сейчас находились. Ей нужно было подумать о многом. По крайней мере о том, как изменить то положение, в которое они сейчас попали. Мало того, что они действительно подставили темную богиню и могли получить в любой момент от нее наказание, так еще и полностью провалили задание, касающееся абсолютного мага. А с учетом того, что это задание было получено именно от самой темной богини Лос, обе девушки понимали всю глубину той ямы, в которую они провалились. Хуже всего было то, что, поторопившись шантажировать старого эльфа, девушки действительно потеряли дружбу княжны вампиров, и теперь им не оставалось ничего другого, как пытаться найти самостоятельно выход из этой ситуации. В отличие от них, Сиара действительно сумела как-то сблизиться с этим виконтом. Мало ли что у них произошло в проклятой пустоши, теперь это было просто невозможно выяснить, ведь девушка категорически не желает с ними общаться. Размышляя на тему того, как теперь будут развиваться события и отношения между ними и абсолютным магом, девушка не заметила, как задремала. Ее сестра, заметив то, что Гейра не в духе, старалась вести себя как можно тише, чтобы не потревожить сестру. К сожалению, она действительно очень плохо понимала все эти хитросплетения в интригах, которые окружали виконта. Поэтому ей действительно придется прислушиваться к своей сестре, которая отличалась от нее более рассудительным характером. Торговля – дело воровское. Проснувшись утром, Горзу некоторое время пытался осознать, где он сейчас находится. Последнее его путешествие по проклятой пустоши заставило парня фактически перенапрячься, и теперь он подозревал, что на самом деле находится где-то на территории проклятой пустоши, просто вокруг очередная иллюзия. Тяжело вздохнув, молодой человек вспомнил о том, какие испытания пришлось пройти, чтобы вернуться в приграничный городок. Хуже всего было то, что ему пришлось наступить себе на гордость и броситься спасать дочь великого князя вампиров, когда эта идиотка сцепилась с целой стаей измененных оборотней. Что же ее понесло туда, если даже идиоту было понятно, что тут что-то не так? Судя по всему, и по тем следам, которые видел парень, эта девчонка не успела выйти на тот участок, как тут же наткнулась на якобы подраненного измененного оборотня. Естественно, что тварь тут же попыталась скрыться, бросившись к центру этой территории проклятой пустоши. Девчонка не придумала ничего другого, как побежать за этой тварью в надежде, что она ее догонит и убьет. Чем-то это было вполне понятно, но логика в этом поступке полностью отсутствовала. Да какой логике может идти речь, если эта девчонка абсолютно не задумывалась о том, что измененные оборотни никогда не встречают поисковиков на границах своего участка. Все это с самого начала выглядело как обычная ловушка. Раненый измененный оборотень в первую очередь попытается спрятаться, а это для него проще всего сделать в центре участка. Но также он может прятаться и на краю участка. И это только в том случае, если он был изгнан из стаи, которая сейчас контролирует центр этого участка. Все это было вполне логично и понятно. Но почему же тогда княжна Сиара так глупо попалась в эту ловушку? Сначала молодой дворянин думал о том, что вампирша скорее всего сделала это все намеренно, для того чтобы заманить его в ловушку. Чего именно она пыталась таким образом достичь, сын мага сейчас сказать не мог. Но результат получился обратный. Вместо того, чтобы заманить парня в ловушку, девчонка попала сама переделку так, что едва не погибла. Хотя при чем тут ловушка на него, ведь она не могла знать, что он будет идти именно через этот участок. Задумавшись, молодой парень тяжело встряхнул головой и все-таки встал с кровати. Как ему не хотелось отдыхать, но времени на это просто не было. Сейчас ему нужно было сделать вид, что он продает какие-то ингредиенты, иначе местные поисковики его просто не поймут. Подумав об этом, парень понял, что ему придется продать что-нибудь не сильно дорогое. Принявшись разбирать свои трофеи, Гарзу понял то, что ему не хватит территории комнаты, чтобы все разложить как следует и понять, что нужно продавать, а что лучше приберечь для столицы. Благодаря походной суме древнего мага, проблем с местом для перевозки груза у парня не было. А если добавить к этому еще и походную сумму эльфа, в которой также можно было перевозить что-либо, так тут вообще становилось понятно, что Виконт Гарзу просто смертник. Стоит только кому-либо узнать о том, что у него целых две походные сумы, изготовленные по древним технологиям. Подумав об этом, молодой дворянин понял, что ему категорически нежелательно показывать всем то, что он имеет. Тихо вздохнув, он достал ту самую походную сумму, которую ему сделал приятель в Академии магии. Да, ее вместимость была не сильно большой, но, по крайней мере, сейчас он мог отложить в нее то, что понесет на продажу. Аккуратно принявшись перебирать свои трофеи, парень откладывал артефакты и ингредиенты, которые не желал оставлять местным торговцам. Он собирался оставить им какую-нибудь дешевую мелочь, которую насобирал в проклятой пустоши. Ту самую, которая приравнивается к артефактам, но ее стоимость не сильно велика. Да, даже при продаже этой мелочи, торговцы наверняка попытаются его обмануть в 2-3 раза, но не больше. Тем более, что он не собирается им продавать какие-либо предметы, которые нашел в руинах города эльфов. Надо ли говорить, что старик-эльф, которого пришлось вчера убить, очень сильно удивил молодого дворянина тем, что опознал кинжал на его поясе. Это, кстати, говорило о том, что этот эльф является не тем, за кого себя выдает. Скорее всего, этому эльфу было больше 5000 лет. Иначе понять то, как легко и просто он опознал этот нож, было просто нереально. Задумавшись об этом, парень тихо хмыкнул, так как понял то, каким образом этот древний эльф сумел обмануть двух жриц темной богини, заставив их дать клятву крови темной богини. Ведь таким образом они фактически должны были превратиться в его прислугу или рабынь, так как темная богиня терпеть не могла, когда кто-то использует ее кровью в своих клятвах. Об этом девчонки, видимо, еще не знали, а он очень хорошо знал. Только вмешательство Виконта и княжны Сиары спасло этих наивных девчонок от подобной глупости. Представив себе, что бы с ними делал старик, молодой дворянин тихо засмеялся. Хотя кто знает эльфов, на что они способны. Может быть, они наоборот, к старости становятся более выносливые в некоторых вопросах. Кто сейчас это может знать? Просмеявшись, парень тут же продолжил сортировку своих трофеев. На всякий случай сумку, с которой он собирался идти в торговые ряды, парень положил один зачарованный меч эльфов и пару их кинжалов, в лезвия которых также были внедрены плетения различных видов магии. Это все было сделано для того, чтобы в случае необходимости продемонстрировать торговцам то, что его прогулка по проклятой пустоши не была столь безрезультатной, как можно было бы подумать. Кроме того, парень решил повторить свою попытку открытия того самого сейфа, который он обнаружил на одном из скелетов в руинах города эльфов. Он несколько раз уже за то время, пока выбирался из проклятой пустоши, пытался насыщать плетение этой небольшой походной сумы с очень мощной защитой, своей собственной энергией, стараясь таким образом взломать ее защиту, чтобы узнать, что в ней все-таки переносил тот погибший эльф. Ведь не зря же он куда-то бежал в то время, когда его город был окружен войсками людей. Аккуратно насыщая своей энергией плетение этого переносного сейфа, парень видел то, как все больше и больше плетения этой сумки насыщались и меняли цвет своего свечения в магическом диапазоне. Немного поработав с этой сумой, парень решил пока что прервать эту процедуру, ведь Гарзу просто не знал, сколько еще энергии ему понадобится вливать в нее, чтобы получить в конце концов свои ответы на вопросы. Кроме того, среди своих трофеев парень также нашел и древний жертвенный кинжал, который был в том самом доме, где Гарзу обнаружил целое семейство личей. Этот кинжал также являлся артефактом, так как больше 5000 лет назад использовался в качестве кинжала для жертвоприношений на алтаре какого-то темного бога эльфов. Все это было настолько странно, что парень даже растерялся. Он впервые услышал и увидел, что у эльфов могут быть темные боги, или какие-либо жертвоприношения, ведь они всегда позиционировали себя как дети света. Разве могут дети света приносить человеческие жертвы каким-то темным богам в подземельях? Возможно, люди что-то не знали про эльфов. Вот как раз это и нужно было узнать. Именно поэтому парень и захватил жертвенный кинжал, чтобы с помощью библиотеки Академии попытаться найти настоящий ответ на этот вопрос. Понятно, что эльфы категорически откажутся отвечать на подобные вопросы, ведь таким образом им придется подтвердить то, что парень обнаружил на территории их города жертвоприношения темным богам. Естественно, что эльфы будут все это отрицать, утверждая то, что парень все это просто придумал. Тщательно перебирая трофеи, парень попутно их сортировал по признакам и силе. Самые дорогие трофеи он тут же откладывал и прятал. Что поделать, но их категорически нежелательно было кому-либо показывать. По крайней мере, в этом городе. Некоторые трофеи наверняка смогут ему пригодиться в будущем. Взять хотя бы эти боевые костюмы древних эльфов, которые он обнаружил. Благодаря этим доспехам он может выполнять какие-либо миссии, не сильно опасаясь за свою жизнь. Ведь даже тогда, когда он направился в стойбище орков, парень очень сильно рисковал тем, что не надел даже тончайшей кольчуги. Мало ли что могло взбрести в голову молодым оркам, которые устраивали на него засаду, ведь они могли попытаться просто расстрелять его из луков. А тогда молодой дворянин только-только получил перстень мастера меча, и еще был не сильно готов к подобным столкновениям. Размышляя на эту тему, парень быстро отложил в сторону различные кольчуги из мифрила, или с вставками этого таинственного металла. Больше всего парня настораживало то, что по крайней мере мифрил и темный мифрил он смог распознать. Их показывали в Академии магии, и рассказывали про свойства этих очень ценных и редких металлов. Но вот тот темный металл, с серебристыми прожилками, который он обнаружил в лаборатории древнего мага, эльфа, и из которого был изготовлен тот самый костюм, который был спрятан в защищенный ящик в тайнике, в том самом оружейном магазине, который также разграбил виконт. Судя по всему, и по первым впечатлениям парня, этот металл был полностью нейтрален к любой магии. Таким образом он становился самым идеальным вариантом для наложения любых плетений, которые только можно было там использовать. А если добавить к этому еще и прочность этого металла, то становился понятным и весь интерес молодого дворянина к нему. Представив себе, что он вооружит таким оружием свою собственную стражу, парень понял, что в таком случае против него никто из местных дворян, проживающих там, где ему император собирается выделить участок земли, не попытается выступить. Это будет очень опасно, ведь одетые в хорошую броню воины уже практически на 50% выиграли бой. Кроме того, парень заранее решил уже то, что если у него будет собственный отряд, то он постарается сделать так, чтобы они все обучались минимуму наемников, мечников, чтобы таким образом повысить их шансы на выживание. Кто-то мог бы сказать, что ему еще рановато такое планировать. На самом деле дворянину никогда не поздно планировать столкновения с своими соседями. Кто знает, какие дворяне будут проживать по соседству с территорией, которую виконт получит от императора в дар. Может быть, там будут вполне лояльные и нормальные дворяне, а может быть и те, которые старательно будут попрекать своего соседа грязной кровью. Только за это ему придется постоянно с ними конфликтовать. Конечно, против мастера меча они выступают сильно не посмеют. Так, будут гавкать за его спиной, старательно пытаясь настроить против него всех по соседству. Именно поэтому парень и собирался вести себя так, словно его земля будет находиться постоянно в окружении врагов. На переборку своих трофеев парень потратил минимум полдня. Что поделать, но их накопилось довольно много. Переложив все трофеи, которые он ни в коей мере не будет здесь продавать, в походную сумму старого эльфа, которую он вскрыл буквально одним пальцем, парень заодно проверил и само содержимое этого артефакта. Как оказалось, этот старик был довольно предусмотрительным. В этой сумме находились доспехи, которые явно имели отношение к зеленой страже, не считая пары полуторных мечей, которые являлись явно артефактами. Уже только это говорило о том, что этот эльф не простой слуга великого князя. Простому слуге не доверили бы подобное оружие. Подумав о том, что со всем этим разобраться можно будет позже, Гарзу также пересмотрел и те свитки, которые привез с собой этот старик. Судя по всему, сами по себе эти свитки стоили довольно крупных денег. Зачем он их привез, и чего пытался этим добиться, парень не знал. Но по крайней мере он знал то, что эти свитки можно будет использовать, в случае нужды. Вспомнив о магии, которую он использовал в присутствии княжны вампиров, молодой дворянин недовольно поморщился. Для того, чтобы спасти эту девчонку, парню пришлось использовать магию в ее присутствии, совершенно не скрывая от того, что он может использовать высокоуровневые заклинания. Это был огромный минус в том, что произошло с ними в проклятой пустоши. Теперь эта девчонка превосходно знает то, что Виконт является магом и умеет использовать магические плетения высокого уровня. Оставалась надежда только на то, что в благодарность о том, что он ее спас, эта зазнайка не вздумает кому-либо рассказывать о том, что она видела в проклятой пустоши. Но эта надежда была очень слабой. Слишком хорошо парень помнил ее характер, который отличался большой вредностью и самодеятельностью. Зачем она поперлась в проклятую пустошь с полуторным мечом, когда им сражаться не всегда удобно? Все эти вопросы копились в голове молодого дворянина, но задавать их ему было некому. Эта девчонка куда-то ушла, скорее всего в свою комнату, и общаться с ней Горзу очень-то не хотел. Слишком уж много хлопот от этой девчонки добавилось парню, когда он ее спас. Она старательно пыталась выяснить у него то, каким образом он ориентируется в проклятой пустоши. Да, парень понимал, что все это выглядело очень странно. Он шел совершенно не в ту сторону, откуда пришла она, двигался уверенно и очень спешил. Именно спешка сыграла против молодого дворянина, заставив его раскрыть некоторые нюансы, которые касались лично его этой девчонки. Да, если бы у него были с собой такие свитки, которые он нашел в походной суме эльфа, то ему бы не пришлось использовать свою магию, когда он спасал девчонку, и тогда бы она видела то, что он использовал всего лишь магические свитки. Но так как их у него не было, то парню пришлось использовать именно собственную магию. Ведь если бы он не сделал этого, когда свалился на голову измененных оборотней, то спасти девчонку было бы невозможно. Измененные оборотни сначала бы добили ее, а потом бы уже навалились все вместе на Виконта. Только поэтому Горзу позволил себе использовать вспышку, чтобы ослепить этих тварей, и тройной фаербол, чтобы разбросать тех, которые пытались напасть на девчонку. Ведь она в то время уже не могла сопротивляться, как слишком много ран ей было уже нанесено. Хорошо еще, что парень заранее догадывался о том, что с вампирами в таком состоянии шутки плохи. Заранее связав потерявшую сознание девчонку, сын мага убедился в том, что все легенды про вампиров правда. Даже высшие вампиры, в тот момент, когда находятся без сознания, опасны для окружающих. Девчонка попыталась вцепиться в него зубами, даже не имея возможности встать. Быстро облив ее раны лекарственным зельем, парень дождался, пока она хотя бы очнется. Позже оказалось, что эта девчонка действительно хитра, ведь она возила с собой флягу со свежей кровью. Когда Виконт передавал ей эту флягу, то внимательно посмотрел на плетения, которые пронизывали все содержимое этого сосуда. Судя по тем плетениям, которые пронизывали этот сосуд, там было плетение нетления и пара дополнительных плетений, сохранявших кровь в прохладном состоянии. В результате кровь не портилась, и таким образом высшая вампирша могла иметь своеобразный запас стратегического сырья для себя. Выпив половину содержимого этой фляжки, княжна быстро пришла в себя. Об этом свидетельствовал тот интерес, который она проявляла к парню, ведь он четко демонстрировал то, что она действительно заинтересована в нем. Хотя Виконт видел, что девушка сильно расстроена произошедшим. Несколько раз она пыталась начинать разговор о том, что ее отец отблагодарит его за такую услугу, на что Виконт был вынужден ответить тем, что он всего лишь выполняет распоряжение императора Ларука по ее неприкосновенности на территории империи Рикон. Когда они все-таки покинули территорию проклятой пустоши, парня насторожило то, что автоматически запущенное им плетение по поиску следов показало, что кроме девушки на территорию проклятой пустоши в течение 2 дней никто не заходил. Это было странно. Создавалось впечатление, что кто-то перекрыл проход и не пускает поисковиков. Это было глупо, ведь поисковики являлись источником дохода для всего города. Запустив поисковые плетения вдоль тропинки, ведущей к городу, Виконт обнаружил засаду, которая находилась фактически на повороте этой тропы. Позиция была выбрана очень удачно. Тот, кто двигался по тропе, фактически не видел тех, кто должен был на него напасть. Но к проклятой пустоши эти доморощенные разбойники располагались практически спиной. Внимательно рассмотрев отряд, сидевший в засаде, парень понял то, что в данном случае засада делалась именно на высшую вампиршу. Одно только присутствие темных магов, которых было целых два, говорило о том, что их противник должен иметь отношение к нежити или нечисти. А кто в этом городке имел такое отношение? Кроме приехавшей недавно Сиары, больше никого попадающего под это описание в городе не было. Озвучив девушке эту ситуацию, парень тут же достал из своей походной сумы тяжелый лук, который таскал с собой все это время. Да, он не был хорошим лучником, но по крайней мере мог прицелиться в неподвижную мишень. Со временем, возможно, он сумеет научиться стрелять, как стреляли лучшие стрелки эльфов. Кто знает, а пока он просто при помощи магического зрения приблизил к себе изображение сидевших в засаде. Так было удобнее. Всему этому его научили в школе ласки. В двигающуюся цель таким образом было сложно стрелять, а вот в неподвижную, в самый раз. Выбрав в качестве цели темных магов, парень быстро сделал два выстрела. Сидевшие в засаде абсолютно не ожидали подобного расклада. Прилетевшие со стороны проклятой пустоши тяжелые боевые стрелы, практически не заметив, пробили легкие доспехи, в которые были одеты темные маги. Парень не особо экспериментировал и стрелял прямо в центр спины противника. Тяжелые наконечники стрел перебили позвоночники врагов и обездвижили их. Оставшиеся в живых поисковики, сидевшие в засаде, бросились в бой в надежде на то, что им удастся убить противника своими силами. Это было глупо, ведь они лишились своей главной ударной силы. С помощью темных магов они могли еще хоть как-то обездвижить вампира, чтобы его уничтожить. Как и следовало ожидать, среди них не было ни одного бойца, который бы хотя бы приближался к уровню мечника. Быстро разделавшись со своими врагами, молодой дворянин задумчиво смотрел, как девчонка играется с двумя поисковиками, которые напали на нее. Судя по всему, она действительно игралась, ведь легко и просто могла со всеми напавшими справиться сама без его вмешательства. Видимо, заметив его реакцию на свое поведение, девчонка быстро убила одного из нападавших, вынудив второго сдаться. К сожалению, этого поисковика никто в живых его оставлять не собирался. Он должен был это понимать, когда согласился на такую работу. Но, по крайней мере, он рассказал о том, кто его нанял. Для парня было сюрпризом узнать то, что в приграничном городке появился торговец, который заплатил довольно приличные деньги за то, чтобы убить высшую вампиршу. Уже одно это показывало то, что он явно работает против империи Рикон. Ведь гибель девушки, имеющей отношение к семье великого князя вампиров, на территории империи наверняка бы разрушила отношения между двумя государствами. Возможно, эльфам в этом происшествии все же была какая-то выгода. Быстро разделавшись с оставшимся в живых поисковиком, парень тут же принялся за самое святое для поисковиков – мародерку. Ведь именно благодаря этому древнему и благородному занятию многие поисковики просто обогатились. Кроме того, эти поисковики также намеревались заняться этим делом, когда убьют тех, кого им заказали. Так что ничего подозрительного или странного в этом не было. Обобрав трупы, он тут же постарался забросить их сквозь мерцающее пространство на территорию проклятой пустоши. Там, по крайней мере, эти трупы очень быстро найдут свои новые места обитания, в желудках тварей. Разделавшись с останками поисковиков, виконт и княжна Сиара тут же направились в приграничный городок для того, чтобы пообщаться с этим самым торговцем, эльфом. Ведь эти наемники напали и на него. А парень не собирался прощать подобных сюрпризов, особенно те, которые были подготовлены так подло. Ведь поисковик, вернувшийся с проклятой пустоши, наверняка бы расслабился, двигаясь по тропинке уже на виду у приграничного города, и совершенно не ожидал нападения на него со спины из подобной засады. Видимо, на это и был расчет у эльфа, который заказал убийство княжны вампиров. Но сюрпризы только начинались. Во-первых, на воротах приграничного города стражники были очень удивлены появлению парня, которого уже фактически похоронили. Как оказалось, никто из поисковиков не ходит в проклятую пустошь больше, чем на одну неделю, а он там был практически три. Поэтому Горзу пришлось пройти специальную проверку через артефактные ворота. По крайней мере, он сделал это со спокойной душой, при этом старательно посмеиваясь над стражниками. Хорошо еще, что его лицо сейчас могло проявлять эмоции, и благодаря этому он выглядел как обычный студент, который вернулся из проклятой пустоши и хочет побыстрее добраться до таверны, чтобы обмыть свое возвращение. Судя по всему, стражники были очень недовольны тем, что им не удалось обнаружить ни в нем, ни в его грузе ничего запрещенного. Это было вообще проблематично, так как походная сума, изготовленная древним магом, не позволяла подобного действия в отношении своего содержимого. Во-вторых, когда они все-таки добрались до постоялого двора и вошли в комнату, которую занимал этот торговец, эльф, парня ожидал еще один сюрприз. Он увидел двух знакомых жриц Дроу, которых знал по Академии магии. Эти девчонки каким-то неуловимым способом оказались тоже здесь, и сейчас старательно пытались договориться со связанным голым эльфом о том, что он им расскажет абсолютно все то, что знает, в обмен на то, что они не сообщат великому князю вампиров о произошедшем с его дочерью. Судя по реакции Сиары, она от них совершенно не ожидала подобного. Парень тогда вспомнил о том, что в Академии ходил слух, что вампирша сдружилась с этими жрицами, и как результат, они сейчас фактически продали ее за какую-то информацию. Но этот старик оказался гораздо хитрее, чем эти девчонки себе представляли. Уговорив их принести тут же клятву крови темной богини, тот старый эльф фактически поймал молодых жриц Дроу в ловушку. Не выдержав происходящего, виконт вмешался в этот балаган, разрушив план старика, который уже надеялся на то, что сумел вывернуться из этой ситуации. Но странности и сюрпризы продолжались. Этот старик, судя по всему, был очень стар, потому что он легко узнал кинжал, который висел на поясе у виконта. Что поделать, но парню понравился этот кинжал, который он подобрал на территории руин старого города, на одном из скелетов стражников. Этот кинжал был удобен и довольно остер, благодаря внедренным в его лезвие плетениям, которые делали его более прочным и острым. Для поисковика такое оружие было просто необходимостью, так как некоторые твари отличались довольно прочной шкурой, а при разделке таких туш необходимо было иметь под рукой хороший нож. Узнавший кинжал, который мог принадлежать стражнику из древней столицы империи эльфов, старик тут же попытался завербовать виконта в качестве поисковика для того, чтобы найти какой-то древний предмет, имеющий отношение к королю эльфов. Судя по всему, это была очень больная тема для всего их народа, а тем более для княжеского рода. Ведь старик, эльф, совершенно не скрывал того, что великий князь в обмен на этот артефакт даже свою отдаст дочь ему в жены. Представив себе то, на что будет способен пойти этот великий князь, если узнает то, что этот артефакт появился на территории империи, парень даже поежился. Скорее всего, эльфы попытаются изъять этот артефакт любой ценой, даже ценой войны. Да, если бы молодой дворянин вынудил великого князя отдать ему свою дочь в жены, то это подняло бы престиж самой империи, да и семьи виконта тоже. Ведь он сейчас может стать фактически отдельным дворянином, не имеющим отношения к какой-либо родословной других дворян. Хотя, парень отлично понимал и то, что никакой дворянский род не откажется даже от бастарда, который женат на дочери великого князя эльфов. Хотя на территории империи была возможность заиметь не одну жену, главное, чтобы у тебя денег хватило на их шалости и капризы. Но ведь благодаря этому артефакту, великий князь эльфов станет королем эльфов. Это уже стоит очень дорого. Задумавшись об этом, парень понял то, что следующий его поход в проклятую пустошь будет именно в сторону этих руин. Возможно, ему удастся найти то, за что эльфы будут готовы продать даже своих родных и близких. Благодаря этой находке парень наконец может разобраться с отношением эльфов к себе. Слишком уж много внимания было к нему, как к нейтральному магу. Все это очень сильно напрягало и отвлекало от учебы. По крайней мере, парень не собирался позволять больше устраивать под своими окнами в общежитии Академии посиделки для эльфиек, которые при этом воют свои какие-то мелодии. Да, кому-то эти песни могли понравиться, но только не воину, который всегда готов к бою. Вспомнив о том, как он обошелся с их беседкой, парень тихо усмехнулся. Если будет нужно, он снова уничтожит любое упоминание о подобном строении у себя под окнами. Расспросив все как следует у этого старика о том, что касалось артефакта, скипетра короля эльфов, парень тут же провел экспресс-допрос по поводу того, что именно привело самого этого старика в приграничный городок. Ведь все те, кто проживал в империи Рикон, отлично знали то, что для эльфов появление возле проклятой пустоши равносильно медленной смерти. И никакой эльф добровольно не пойдет на подобное, если его только не ведет какая-либо очень важная цель. Как и следовало ожидать, этот старик появился здесь не просто так. Да, он мог бы рассказать о том, что прибыл сюда для того, чтобы нанять поисковиков для поиска артефактов. Но это было глупо и наивно, ведь раньше они также могли сделать, но почему-то не делали. Именно это и подтолкнуло парня к тому, чтобы использовать темную магию и вынудить старика рассказать всю правду. Как оказалось, это был личный слуга великого князя эльфов. Он прибыл сюда, для того чтобы изыскать способ для похищения, или закабаления нейтрального мага. Парню было очень интересно узнать о том, что эльфы ничуть не лучше дроу, в решении этих вопросов. Они также желали сделать из него своего собственного раба. Великий князь эльфов и его дочь совершенно не рассматривали вопрос о том, чтобы его как-то уговорить, или заключить какой-либо договор. Ведь он для них был представителем низшей расы, и все это было продемонстрировано настолько явно, что парня даже охватило ощущение жуткой брезгливости. Он едва сдержался, чтобы действительно не попытаться заключить договор с эльфами на руку дочери великого князя в обмен на тот артефакт. Но обычная рассудительность дворянина империи подтолкнула парня к тому, что ему нужно время на раздумье. Именно поэтому он и приговорил этого старика к смерти. Ведь нельзя же было допустить, чтобы эльфы узнали о том, что он нашел руины древнего города. По крайней мере, до тех пор, пока он не разберется с их артефактом. Мало ли какую силу он может в себе таить, а потом можно будет решить вопрос в любом направлении. Да, кому-то могло бы показаться странным такое отношение к решению этого вопроса, попросить руку дочери великого князя эльфов. Но секрет крылся в том, что таким образом парень бы нанес самое смертельное и самое тяжелое оскорбление представителям этой расы, которые считали себя детьми богов. Ведь таким образом одна из лучших представительниц элиты их расы была бы вынуждена добровольно отдать себя в руки того, кого считает грязью на своих ногах. Именно так Виконт рассчитался бы с ней, проявляя к этой принцессе пренебрежительное отношение и ненависть, используя ее только для того, чтобы продлить свой род. Кстати, об этом вопросе парню тоже следовало бы задуматься. Продлить свой род, сумеет ли он это сделать, обладая искусственным телом? Возможно, древний маг предусмотрел и этот вариант, ведь он заранее разрабатывал его как представителя новой расы. Хотя, если тело искусственное, то основных функций этого тела и его возможностей наследники все-таки не унаследуют. Именно поэтому парню следовало бы задуматься о том, что он будет делать дальше. Хотя уже понятно, что при окончании магической академии, император старательно попытается привязать парня к себе, чтобы иметь в его лице верного слугу. Понимая все это, Виконт понимал также и то, что категорически не хочет становиться чьим-либо слугой. Возможно, это говорила та самая кровь дракона, про которую так часто упоминали страж, дракон и древний маг. Но это сейчас парня не беспокоило и не интересовало. В первую очередь его беспокоило то, ему нужно сейчас продемонстрировать свои находки, которые он уже заранее отобрал, местным торговцам. Возможно, он что-то им продаст, а возможно и нет. Главное заключалось в том, чтобы они поняли то, что он является обычным поисковиком, не больше и не меньше. Еще раз внимательно пересмотрев отобранные трофеи, парень собрался и направился вниз, в общий зал постоялого двора. Сначала он собирался перекусить, а потом направиться в торговые ряды. Но зря он надеялся на то, что здесь все будет гораздо спокойнее, чем в проклятой пустоши. К сожалению, среди людей тоже его ожидало очень много сюрпризов. «Как ты посмел не явиться в храм Триединого, чтобы осветить свои находки?» Внезапно перед столом, за который сел Виконт, появился какой-то толстяк, яростно размахивающий цепью с укрепленным на нем символом Триединого Бога. «Немедленно отдай нам то, что принес, и мы осветим свои находки. И если ты еще раз так поступишь, то будешь должен платить нашему храму. Кто тебе сказал, жирный придурок, что я должен что-то вам носить?» Удивленно покосился на этого жердяя молодой дворянин, специально сверкнув для него перстнем мастера меча. «Я не имею никакого отношения к твоей пастве, и тем более не собираюсь что-то отдавать в твою церковь. Если ты еще раз появишься возле меня, вашему архиепископу придется очень сильно извиняться перед самим императором. Уж я постараюсь сделать так, чтобы император узнал о ваших самоуправствах на территории империи. Да как ты смеешь?» Не ожидавший подобного отпора толстяк просто ошалел от наглости молодого дворянина. «Я прокляну тебя, ты вечно будешь гореть!» Внезапно легонько ткнувшееся ему в горло острие двуручного меча заставило замолчать жердяя, который перепуганно сейчас смотрел на разъяренное лицо молодого дворянина. «Я что, невнятно тебе объяснил?» Виконт постарался как можно больше нагнать в свой голос холода и льда, чтобы противник весь проникся тем, что разозлил молодого дворянина. «Ты сейчас посмел угрожать дворянину империи? Ты вообще, кто такой? Если я еще раз увижу тебя поблизости, то сожгу твой храм, а тебя самого прибью на дверях этого храма, за оскорбление дворянского сословия. И поверь мне, твой архиепископ даже будет вынужден извиняться передо мной за твои действия. А теперь, пошел вон. Перепуганно грохнувшийся на свою жирную задницу толстяк, тут же перевернулся, и словно какая-то странная каракатица, бросился на четвереньках прочь с главного зала постоялого двора. Вслед священнику несся дикий хохот поисковиков, которые уже отлично знали этого наглеца, и категорически не желали с ним иметь дело. Видимо, он думал о том, что молодой дворянин, который устал от походов по проклятой пустоши с перепугу, постарается выполнить его требования. Но, как оказалось, парень слишком хорошо знал правила поведения дворян, и поэтому не желал иметь никакого дела с церковниками. Выгнав этого клеща, который сосал кровь из поисковиков, парень снова вернулся за свой стол для того, чтобы продолжить свой поздний завтрак, который больше был похож на обед. Плотно перекусив, Горзу наконец-то смог направиться в торговые ряды, чтобы продать специально отобранные им артефакты. Судя по всему, по городу уже прошел слух о том, что вернулся поисковик, который почти месяц бродил по проклятой пустоши. Все встречающиеся навстречу парню жители подозрительно на него смотрели, словно ожидая то, что он в один прекрасный момент превратится в какую-нибудь нежить или нечисть и набросится на них. Кроме того, по городу также прошел слух о том, что он и высшая вампирша столкнулись с крупной стаей измененных оборотней практически возле самого пограничного городка. Уже одно это настораживало всех, так как практически все они знали то, что сталкиваться с этими тварями себе дороже. Да, один или два измененных оборотня ничего не мог бы сделать хорошо вооруженному отряду поисковиков. Но 10 или 12 измененных оборотней, объединившись в одну стадию, становились опасны даже для такого усиленного отряда. А тут речь шла именно только о двух поисковиках, всего двух. Да, высшая вампирша была очень хорошим бойцом, но вот про второго поисковика, который участвовал в этом столкновении, они ничего не знали, и поэтому всех жителей города настораживало то, что они смогли справиться с той угрозой, которую из себя представляли измененные оборотни, сбившиеся в стаю. Из-за этого сейчас практически все жители приграничного городка с настороженностью смотрели на виконта, словно ожидали от него каких-то пакостей. В отличие от обычных жителей, попадающиеся навстречу поисковики приветливо кивали парню. Видимо, они были уже наслышаны о том, как он ответил священнику храма Триединого. Ведь поисковики не были паствой этого храма, отлично зная то, чем чревато общение с такими святошами. Ведь они старательно обирали поисковиков, не давая ничего взамен. Хотя надо было заметить, что многие священники этого храма могли с помощью своей силы и силы своего бога лечить различные проклятия или какие-нибудь магические заболевания. Кто мешал этим разумным таким образом благодарить поисковиков за помощь храму? Но они слишком уж зажрались за последнее время, чтобы даже допускать крамольную мысль о том, что они кому-то и что-то должны. Скорее всего, этот толстяк, священник, совершенно забыл о том, что сначала нужно уточнить то, кем именно является новый поисковик, который 3 недели бродил по проклятой пустоши и вернулся целым и невредимым. Это была главная ошибка этого святоши. Дворянам категорически не нравилось то, что им кто-то, кроме императора, пытается приказывать. И благодаря этому священнику, в поместье дворянина храм Триединого мог очень сильно пострадать. Ведь такие храмы очень сильно зависели от местной паствы и хозяев земель, которыми являлись дворяне. Хотя надо отметить то, что уже шли старательно распространяемые священниками слухи о том, что в ближайшее время император должен будет дать им право самим требовать с местных жителей какой-то налог, и даже дворяне не смогут этому противостоять. Главное в этом слухе было то, что император якобы будет должен им что-то предоставить. Дело в том, что император вряд ли знал об этом. Тайная служба наверняка пыталась найти тех, кто распространял такие слухи, но пока что результатов не было. Зная характер императора, можно было легко предположить то, что ждет архиепископа церкви Триединого, как только тот узнает, что именно священники этой церкви распространяют такие слухи. Скорее всего, священники очень быстро забудут о любых льготах или каких-нибудь приоритетах их веры по отношению к другим богам на территории империи. Задумавшись об этом, сын мага решил для себя сразу, что на территории его имения никакого храма Триединого Бога и близко не будет. Слишком уж они наглые. Раздумывая на тему взаимоотношения империи и религии, молодой дворянин практически не заметил, как дошел до торговых рядов. «Молодой человек, а почему вы решили, что мы у вас что-то купим по общим ценам?» Внезапно огорошил парня торговец первой же палатки, в которую заглянул молодой дворянин. «После этой обиды, которую вы нам нанесли, цены на ваши товары у нас будут очень низкими». Парень удивленно посмотрел на этого толстяка, который считал, что он фактически бог в этом городе. Но к удивлению парня, фактически все торговцы поддержали его довольным гулом. Они действительно собирались обмануть поисковика, старательно занижая цены на закупку у него ингредиентов и артефактов. Поинтересовавшись тем, в чем выражается это понижение цен, парень узнал то, что теперь за обычный флакон лечебного зелья ему придется выложить не один артефакт, а минимум три. Это звучало настолько дико, что проходившие мимо поисковики замерли от неожиданности. «Ну если вы так хотите, то я вынужден буду вам ничего не продавать», — раздраженно усмехнулся в ответ не ожидавшим подобного развития событий торговцам, парень при этом тщательно перемешивая в своей сумке предметы, которые принес на продажу. Судя по удивленным глазам торговцев, они совершенно не ожидали увидеть среди его товаров меч древних эльфов, который буквально пылал магией, насыщавшей его. «А куда же вы денетесь?» Внезапно как-то подло усмехнулся один из торговцев, старательно прячась за спиной остальных. «Вы с этим грузом из нашего города уехать не сможете. На дорогах разбойники. Так что вам лучше прислушаться к нам и продать все по той цене, которую мы вам предложим. Если ты такой смелый, так выйди вперед». Кровожадно усмехнулся парень, повернувшись к толпе торговцев, которые даже вздрогнули, когда увидели ледяное лицо молодого дворянина и пылающие гневом зеленые глаза. «Выйди вперед, я хочу посмотреть на того, кто руководит здесь разбойниками. Кроме того, ты только что сам подписал себе смертный приговор, после того как посмел что-то сказать дворянину империи. Ты забыл, что ваш город находится на территории империи, и только ваше исключительное расположение возле проклятой пустоши позволяет императору держать вас на элитном положении. Но как только я вернусь в столицу, то я попрошу императора отдать мне ваш город. Думаю, что после того, как он мне обещал выделить земельный надел, для императора Ларука ничего не будет стоить выполнить мою просьбу. И тогда, мой дорогой, я сделаю твою жизнь адом. И не только твою. Все торговцы в этом городе будут платить повышенные налоги. Может быть, ты не знал, но мне не обязательно даже возвращаться в столицу, чтобы император узнал о вашем поведении и вашей наглости. Вы позволяете себе повышать цены на обычные товары, не имея на это никакого разрешения от императорской казны. Вы, кажется, забыли то, что именно представители императорской казны контролируют поток налогов из этого города. Так я устрою так, чтобы вам налоги были подняты именно на столько процентов, насколько вы задираете цены на обычные товары. Кроме того, я думаю, инспекторам из казны будет интересно узнать то, сколько своих доходов вы укрыли от налогов, при этом не оплачивая их. Молодой человек, вы бы лучше так не угрожали. Стоявший впереди пожилой торговец, который, видимо, раньше был воином, аккуратно положил руку на рукоять своего меча. Ведь некоторые из нас тоже не найдены в подворотне, и могут легко и просто поставить вас на место. Внимательно посмотрев на этого наглеца, парень мысленно хмыкнул. На его пальце сверкал перстень мечника. Судя по всему, этот воин действительно когда-то был мечником, но теперь, после того как он занялся торговлей, от мечника в нем остался только перстень. Вся его фигура заплыла лишним жиром, который наверняка будет ему мешать во время боя. Судя по всему, этот торговец решил, что достаточно показать перстень, чтобы молодой дворянин тут же стушевался. Но тут он немножко ошибся. Наконец-то, радостно усмехнулся в ответ виконт ошарашенному этой реакцией наглецу, который радостно помахивал перстнем мечника. «А я уже думал, что сегодня не пролью ни капли ничьей крови. Вызываю вас, уважаемый, на дуэльную площадку. Бой до смерти. Надеюсь, остальные наглецы, которые считают, что я в чем-то не прав, тоже придут туда. Если они не придут туда сами, то пусть готовятся к тому, что они пойдут на каторгу. Это я им обещаю, и выполню свое обещание как дворянин императора, а также, как тот, кто при дворе ответственный за честь и достоинство членов императорской семьи». Указав рукой на наглеца, парень показал ему также и свой перстень мастера меча. Судя по резко побледневшему лицу, этот торговец совершенно не ожидал подобного развития событий, ведь перед ним был молодой паренек, который ни в коей мере не мог быть опытным бойцом. но, видимо, этот старик всех мерил по себе, поэтому совершенно не задумывался о том, какие могут быть у него последствия. Ведь он стал мечником, и по какой-то причине решил, что ему можно оскорблять дворян. Это была его большая ошибка, ведь дворяне подобного поведения от простых людей терпеть не будут, а тем более от торгашей, которые могли легко и просто купить этот перстень где-нибудь, у какого-нибудь мага, который просто подделал настоящий перстень мечника. Но парню сейчас было все равно. Этот торговец решил, что он запугает молодого дворянина своими регалиями, но сильно ошибся. Судя по тишине, которая перекрыла фактически всю торговую улицу, эти наглецы совершенно не ожидали такого развития событий. Тем более, что парень открыто вызвал всех их на дуэль. Причем дуэль должна была быть до смерти. Разозленный парень не собирался оставлять им ни единого шанса. Мало того, что они позволяли себе в открытую грабить поисковиков, бессовестно наживаясь на их крови и плоти, так они еще решили, что он должен нести перед ними какую-то ответственность за то, что посмел купить себе все необходимое в столице, а не у них. Это вообще переходило все возможные пределы наглости, которую они могли бы демонстрировать. Тем более, что торговец, к которому подходил виконт, уже буквально обливался потом от жадности, так как видел в его сумке несколько мечей эльфов, десяток кинжалов и целую горку различных артефактов. Он уже практически считал все это своей собственностью и надеялся на то, что все это сумеет забрать у молодого парня, который растеряется от такого нападения со стороны торговцев. Да, если бы перед ними был простой студент академии, то у них, возможно, все бы получилось, ведь парню просто некуда было бы деваться со своими артефактами. Тем более, что один из торговцев, который старательно прятался за спинами остальных, буквально собственными словами подтвердил подозрениям виконта о том, что именно они и насылают разбойников на тех, кто не платит им соответствующую пошлину. Это все выходило за границы законов империи, и теперь этим торговцам нужно было нести ответ перед парнем, а также и перед остальными поисковиками. Так как пока парень ругался с торговцами, за его спиной начали собираться поисковики, также недовольные этим развитием событий. Ведь торговцы, рассказывая про какую-то обиду от поисковиков, начали задирать цены и всем остальным. Надо ли говорить о том, что поисковикам никогда не нравилось такое положение дел в этом городке? Но дело в том, что такая ситуация была не только здесь. Остальные торговцы, в других населенных пунктах, расположенных возле проклятой пустоши, точно так же драли цены, старательно обдирая своих клиентов. Захлопнув свою сумку, на которую яростно пускал слюни торговец, парень направился в сторону дуэльной площадки, которая находилась на центральной площади города. Как он и думал, слух о том, что торговцы посмели оскорбить дворянина, уже дошел до местного градоначальника. Этот толстячок уже крутился вокруг дуэльной площадки, радостно потирая руки. Дуэль до смерти подразумевала оплату в размере 10 золотых монет, и этот клерк уже надеялся на то, что поисковик оплатит ему стоимость этой дуэли каким-нибудь артефактом, который будет стоить дороже. Каково же было его удивление, когда подошедший к нему парень, совершенно не сомневаясь, протянул в руке 10 золотых монет империи. Попытавшийся что-то фыркнуть, градоначальник заметил косой взгляд дворянина, который не сулил ему ничего хорошего. Но когда молодой парень поинтересовался у градоначальника, не хочет ли он первым войти в эту дуэльную зону, чтобы доказать свою правоту, клерк тут же поднял руки вверх и разрешил дуэль, с учетом того, что оплата принимается обычными золотыми монетами. Подготовившись к дуэли, парень косо посмотрел по сторонам. Как он и ожидал, практически вся площадь была набита поисковиками, которые пришли для того, чтобы посмотреть на то, как кто-то будет наказывать торговцев. Они знали про этого торговца, который всегда заступался за всех остальных, ведь он был мечником, и никто не мог бы с ним справиться, так как по сути, чтобы с ним справиться, нужно было быть бойцом хотя бы такого же уровня. Но сейчас обнаглевший до такой степени торговец, что даже не глядел на того, кого оскорбляет, понял то, что его время закончилось. Ведь дуэль до смерти не подразумевала хотя бы ранения или какой-нибудь компенсации. Парень четко дал понять ему то, что категорически не воспринимает никакого другого развития событий. Только смерть тех, кто посмел его оскорбить, могла смыть это оскорбление. Толпа торговцев, появившаяся на площади, тут же была окружена поисковиками, которые, не сдерживая своих эмоций, принялись высказывать свое мнение по поводу их поведения. Только сейчас эти торгаши поняли, что они не являются хозяевами жизни, ведь в империи закон был всегда на стороне дворян. Медленно приблизившийся мечник принялся готовиться к дуэли. Видимо, этот старик все-таки надеялся на то, что у молодого дворянина какая-нибудь подделка, а не настоящий перстень мастера меча. Ведь если бы на территории империи был такой молодой мастер меча, то об этом бы знали все жители империи. Вошедший на площадку для дуэли толстый торговец довольно легко и привычно выхватил из ножен полуторный клинок, который внезапно вспыхнуло красным. Не ожидавший подобного торговец замер. «О, да ты решил использовать отравленный меч?» Усмехнувшись, Горзу привычно разминал руку двуручным мечом. «Тоже мне, мечник, да ты просто позор своей школы. А ты случайно не забыл правила дуэльного кодекса, когда меня вызвал на поединок своими оскорблениями? При дуэли до смерти категорически запрещено использовать какое-либо магическое оружие или какие-нибудь яды, так же как и защиту для тела. Так что я бы на твоем месте заменил меч, если ты не хочешь прямо сейчас отправиться на каторгу». Разъяренно скрипнув зубами, торговец был вынужден потребовать у сопровождающих его торговцев предоставить ему обычный меч. К сожалению, этого торговца теперь он не мог выйти сам за пределы дуэльного круга, когда уже перешагнул его. Видимо, он рассчитывал на то, что, войдя в дуэльный круг с мечом, лезвие которого скрыто в ножнах, ему удастся обмануть плетение, защищающие эту территорию и соблюдающие законность происходящего. Но ничего из подобного не получилось. Спустя некоторое время прибежавший прислужник подал ему обычный меч, который не засиял никаким цветом после того, как его достали из ножен. Усмехнувшись, молодой дворянин пошел вперед. Он не собирался затягивать время, так как ему нужно было очень быстро разобраться со всеми теми наглецами, которые посмели его оскорбить в этом городе. Да, этот торговец был когда-то хорошим мечником. Несколько пробных ударов молодого дворянина были встречены острой сталью. Хотя после нескольких звонких ударов мечей, этот толстяк проворно отпрыгнул назад и недовольно посмотрел на лезвие своего меча. Видимо, он уже сумел оценить качество меча, которым размахивал виконт, и его клинок не шел ни в какое сравнение с мечом дворянина. «Молодой человек, вы могли бы уважать старость», — попытался прощупать этот мечник, старательно играя лезвием меча, чтобы не допускать ударов по его лезвию ферзанийского клинка дворянина. «Может быть, я ошибся, когда позволил себе лишнего. Вы могли быть. То, что я могу сейчас, так это просто убить тебя». Холодно усмехнувшись, сын мага привычно взмахнул двуручным мечом и снова двинулся в сторону толстяка. «А потом, я убью всех остальных, которые посмели меня оскорбить. И поверь мне, император примет мою сторону, когда я убью вас всех. Следующие торговцы, которые придут на ваше место, будут знать свое место. Вы что же думали, что я не сообщу императору о том, что вы здесь вытворяете? Да, вы надеялись на то, что ваши разбойники сами справятся. Только вынужден вас огорчить. Боюсь, что ваших разбойников, которых вы прикормили возле города, ждут большие неприятности, когда они со мной встретятся.